Глава 38. Бальтазар обрастал жиром. Некоторые душевные страдания способствуют этому и, пожалуй, более мучительны, чем те, от которых худеют. Узнав о знаменитом Шилельском раввине, он поначалу смеялся. Затем смех переродился в опасение, стоит ли отвергать помощь, быть может, нарочно посланную. Примечание. Шилели, ныне Шилале, городок в Западной Литве. Конец примечания. Поэтому он дождался только установления санного пути. С первым снегом ударил мороз. Бальтазар замерз в санях, заглянул погреться в корчму, напился и провел ночь на лавке. Наутро изжога, дорога и столбы, такие прямые, что вид их просто ранил, в которых подвывал ветер, круживший вихри снежной пыли. Так он доехал до Шилель. Дом раввина, большой, с прогнувшейся от времени деревянной крышей, стоял ниже улицы. К двери нужно было идти через покатый двор. В сенях его сразу обступили трое или четверо, и вообще много их там крутилось, молодых и старых, расспрашивающих. А откуда? А по какому делу? Бальтазар поставил в угол кнут, расстегнул кожух, вынул деньги и отсчитал сумму пожертвования. Где-то он слышал, что нужно как раз столько. Наконец его ввели в горницу, где за столом сидел бородатый еврей в нахлобученной шапке и что-то писал в большой книге. Он сказал, что сам не раввин. Но Бальтазар должен рассказать ему обо всем, что его сюда привело. Такие правила. А уж он перескажет раввину. Тут Бальтазар замешкался и стал беспомощно чесать взлохмаченную чуприну. Он, несмотря ни на что, верил в некий луч, который пронзит его насквозь и откроет всю правду, в том числе и ему самому. Говорить? Едва с уст сорвутся звуки, как уже знаешь, все неправда, и нет никакой возможности что-либо выразить. Пришлось бы излагать полностью противоречащие друг другу обстоятельства. Да еще где? Здесь, перед чужим евреем, который, не переставая, водил пером и даже не сразу предложил ему сесть, лишь спустя некоторое время указал на стул. Из бормотания Бальтазара следовало, что он не может найти себе места, живет, но как будто и не живет, и погибнет без совета праведного человека. Еврей отложил перо и стал копаться в бороде. «Хозяйство есть?» — спросил он. «Жена, дети». И далее. «Грехи жить не дают. Большие грехи?» Бальтазар подтвердил, хотя не был уверен, грехи не дают ему покоя, или страх, или еще что-нибудь. «Господу Богу молишься?» — выпытывал еврей. Этого вопроса Бальтазар не понимал. Ясное дело. Если человеку плохо, то хочется, чтобы было лучше, а Божье дело — это исправить. Ну, а если Бог не намерен ничего исправлять? Ведь к нему нет доступа. В костел он ходил исправно, поэтому кивнул головой, что молится. Потом он долго ждал, стоя у стены, опять в этих синях. И все время кто-то входил, выходил, стряхивал снег с сапог, гвалт нарастал, воздух густел от них, лопочущих, размахивающих руками друг у друга перед носом, но вот из глубины раздался крик. И вся толпа вместе с Бальтазаром ввалилась в горницу, где его принимал писарь. Открылись следующие двери, и после давки в них он оказался в длинной черной комнате, почти весь дальний конец которой занимал черный стол. Тут, в суматоху, в шарканье ног, в горячку, ворвался чей-то приказ «Ша!». И все голоса повторили «Ша! Ша!». Из боковых дверей вышел раввин, а за ним бородатый секретарь. Раввин был маленький, с лицом девушки, как святая Екатерина на иконе в Гинском костеле. У его щек велись белокурые пушистые локоны, одет он был во все темное. Под подбородком из белой рубашки торчала блестящая головка запонки, а на голове была шелковая шапочка. Выражение лица как будто смущенное. Глаза опущены. Но когда помощник сделал Бальтазару знак приблизиться, и его веки поднялись, взгляд пронизывающий. Он долго смотрел, слегка приподняв голову и поглаживая лацкан сюртука. Перед ним Бальтазар ощутил всю свою бессильную огромность. Глядя так, раввин произнес несколько слов на их языке. Поднялся шепот. Люди за спиной Бальтазара всколыхнулись и опять «ша-ша». Секретарь перевел на литовский. Он говорит: «Ни один человек не добр». И опять из-за стола раздался тихий голос раввина, а бородач оповестил. Он говорит: «Какое бы зло ты ни совершил, человече, это твоя судьба и другой не бывать». Сзади на Бальтазара напирали. В тишине, полной шиканье и ожидания, слышался голос бородача. Он говорит: «Не проклиная человече судьбу свою, ибо кто думает, что живет чужой, а не своей судьбой, погибнет и будет осужден, не думай, человече, какой могла бы быть твоя жизнь, ибо другая жизнь не была бы твоей». Он кончил говорить. Бальтазар понял, что это все. Теперь напротив раввина оказался один из них и уже обращался к нему. Протиснувшись сквозь их массу, он в бешенстве выбежал на улицу. «Так значит, за этим он ехал 20 верст по морозу? Будь прокляты эти жиды! И будь проклята его собственная глупость!» Однако, когда он выехал из местечка, а его сапог, перекинувшись через борт, розвольни чертил борозду в снежной белизне, гнев прошел. Появилось другое. Тоска. Чего он, собственно, ожидал? Часовая проповедь? Или несколько слов? Какая разница? Хуже всего не это, а отсутствие как таковое, от которого хоть вой. Ни ангельских труб, ни огненных языков, ни мечей, раздваивающихся на конце, как змеиное жало. Ладно, едет он по дороге, позади него дома, впереди синие кусты и лес, над головой тучи, и что можно сказать? Что он родился, умрет и должен терпеть все выпавшее на его долю? Одно и то же, вечно одно и то же, будь то ксенс или раввин. И никогда в самую точку. Вот бы сейчас на краю неба показалась голова великана, и начал бы он втягивать воздух, и все летело бы в его глотку вместе с ним, Бальтазаром. Вот это было бы счастье. Но где там? Что толку сердиться на жида? Это человек, такой же, как все, пережевывающий свою жвачку. А разве есть на свете люди, умеющие что-то другое? И если бы кто разрывался от боли, придут, утешат своей жвачкой, машины изобрели, но кроме родился и умер, ровным счетом ничего. Еще немного, и он готов был согласиться, что приобрел в шелелях некую мудрость. В самом деле, первые слова раввина вселили в него надежду. Может, всякий мучится и раскаивается, просто не признается в этом? А если бы все собрались и исповедали друг другу свои грехи, не легче бы стало? Наверняка притащились бы туда и те, у кого грехи легкие. Но достаточно ли быть без греха? Тут он сообразил, что еврей мозговитый. Надолго хватит, чтобы вертеть в голове. Он снял рукавицы и скрутил цигарку. Лошадь бежала резво. В пустоте бренчали бубенчики на хомуте. Из-за веток лозняка выскочил заяц и бежал вдоль замерзшего ручья. Вечерело. В лесу его настигли сумерки, но не настолько внезапные, чтобы он не заметил клейм на соснах. Будут вырубать. Бальтазар читал в газете, что правительство продало много леса в Англию. Например, эта сосна не заклеймена. Почему? Потому что кривая. Ствол поначалу прямой изгибался горизонтально, и лишь от этого ответвления тянулась вверх мачтовая свеча. Возможно, такую судьбу и имел в виду раввин. Сосна не может начать сначала. Она должна расти дальше, исходя из того, что уже есть, пусть даже из кривизны, но потом прямо. А человек может? тоже нет. Он недовольно хлестнул лошадь. Человек не дерево. Дерево знает, что ему нужно — свет. А человеку кажется, что он растет прямо, а на самом деле криво. И в этом вся трудность. Вот, к примеру, моя жизнь. Чтобы ее изменить, я иду в намеченную сторону. Прямехонько иду. Только потом, когда уже слишком поздно, оказывается, что шел я вовсе не вверх, а вниз. Тут и кончается вся их еврейская премудрость. Твердо решив не останавливаться по дороге, он натянул вожжи, когда снежные хлопья заискрились при свете из окон корчмы. Привязанные на углу лошади встряхивали подвешенными к мордам мешками с овсом, и при каждом встряхивании раздавался звон бубенчиков на упряжи. Не чужая, а его собственная судьба. Ладно, пускай. Он нажал дверную ручку. Зашел? Зашел.